городе начался мятеж, многие поверили волхву и хотели погубить христианских священников. Тогда князь Глеб, чтобы спасти Христову веру, взяв топор под плащ, подошел к волхву и спросил: «Знаешь ли ты, что завтра случится и что сегодня до вечера?» Волх ответил, что знает, и добавил: «Чудеса великие сотворю». Тогда Глеб вынул топор и зарубил волхва: «Вы вдова, я холост». Одну женщину поразила молния за то, что она во время нечистых дней решила переступить через могилу новгородских святых Иоанна и Лонгина. Сделал на берегу две акварели, смачивал лист бумаги прямо в реке. По углам разбросаны ветки бузины от крыс. А как хорошо, когда вкусно называются краски, медовая акварель. Вдруг так захотелось попробовать эти брусочки на вкус. Увидела у него на столе в блюдце лимон, разрезанный, уже подгнивший. Хотела выбросить, а он: «Что вы делаете? Я буду его рисовать». На каком-то перегоне слетел от тряски замок с двери, и дверь теплушки раздвинулась. Там закат, степь цвету, все замерзли, и нет больше никакой тюрьмы. Дыхание степи, запах травы, солнце садится. И вдруг кто-то закричал, что надо позвать конвой, а то подумают, что мы это сделали сами, что хотели убежать.